историк уже. В Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко, ничего не было. Записки на манжетах. Такова остро-гротескная картина, набросанная Булгаковым. По-видимому, она недалека от реальности, но, чтобы быть справедливым к сказанному, надо прибавить, что недолго просуществовавший московский литературный отдел выполнял полезную на первых порах работу, давал консультации начинающим, рекомендовал книги к изданию, что, правда, при бумажном голоде тех лет чаще всего оставалось лишь добрым пожеланием, старался как-то наладить быт литераторов. Когда Лито в связи с финансовыми затруднениями наркомпроса закрылся, и сотрудники его разошлись по домам, вознагражденные в виде окончательного расчета множеством коробков со спичками, Булгаков целиком отдался работе в московской малой прессе, бесчисленных периодических изданиях, государственных, кооперативных и частных, выраставших в первые годы НЭПа, как грибы после дождя. В 1922-1925 годах Булгаков сотрудничает в «Рупоре», «Красной газете», «Красном журнале для всех», «Красной панораме», «Медицинском работнике», «Газете водников на вахте», «Петроградской правде», «Гудке» и многих других изданиях. Его статьи, рассказы, фельетоны, печатавшиеся часто без подписи или под псевдонимами М. Бул, Тускарора, Г. П. Ухов, Ф. Сов, М. Неизвестный, Михаил, М. Б. и другие, до сих пор, по-видимому, не до конца разысканы и не собраны. Булгакову как бы пришлось повторить судьбу Антоши Чехонте с его плодовитостью, легкописанием и не сразу пришедшей уверенностью в серьезном призвании своего таланта. Он пишет много, неутомимо и неразборчиво, не пренебрегает никаким заработком, берется за любую работу. «Я писал торгово-промышленную хронику в газетку», — вспоминал потом Булгаков, «а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне казались не смешнее зубной боли. Подавал прошение в льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы». Первоначально литературное имя Булгакову создало участие в берлинском издании «Накануне» 1922-1923 годы. Эта сменовеховская газета, издававшаяся левым крылом русской эмиграции, выступала за сотрудничество с советами и по существу содействовала возвращению многих деятелей культуры в Россию. При поощрении советского правительства была учреждена московская редакция «Накануне», прямо на месте готовившая материалы о жизни Красной столицы и дважды в неделю самолетом переправлявшая их в Берлин. Газета продавалась в московских киосках. В литературном приложении к «Накануне» в те годы охотно сотрудничали молодые советские писатели Константин Федин, Всеволод Иванов, Сергей Есенин. Редактировал это приложение Алексей Николаевич Толстой, который, по свидетельству бывшего секретаря московской редакции «Накануне» Миндлина, быстро приметил острый и свежий талант Булгакова и просил чаще привлекать его к работе. В результате в газете «Накануне» и приложении к ней стали появляться очерки и фельетоны Булгакова: «Торговый ренессанс», «Москва краснокаменная», «Столица в блокноте», «Золотистый город», о первой сельскохозяйственной выставке в Москве и, наконец, записки на манжетах, произведение весьма необычной формы, то ли конспект автобиографического романа, то ли страницы дневника, ведущегося по горячим следам событий. В эту же пору Булгаков публикует в журнале «Голос работника просвещения» 1923 год очерки об учителях и учащейся молодежи. В школе городка Третьего интернационала «Птицы в мансарде», первая детская коммуна. Он с сочувствием отмечает первые шаги советской власти,